На выходе из Дровской оружейной я практически нос к носу столкнулась с маявшимся чуть поодаль об Айкалнаром. Дивный, завидев меня, мигом утратил надменность и величие, которым распугивал шаставших по коридору туда-сюда коллег женского пола. Мир может рухнуть, но и на его руинах редкая женщина спокойно пройдет мимо златовласого и голубоглазого светлого эльфа, особенно женщина дриадской национальности. Достойно уважения, не думаете? Ваниар устремился ко мне чуть ли не в припрыжку, с радостными возгласами «Миледи!» «Ой!» Забывшись, я престыжно хлопнула себя по лбу и отбила ладонь о край каски. «Тысяча дохлых балрогов! Я про вас совсем забыла, лейтенант. Право же мне так стыдно. Чем мне загладить эту оплошность?» «Что вы, леди Анарел Теони, я не стою ваших извинений!» Слегка запыхавшийся юноша улыбался с подкупающей искренностью и моргал. На мою военизированную сбрую столичный полицейский смотрел с плохо скрытой завистью. «Вы собираетесь на выезд?» «Да», — я кивнула, начиная понимать, чего именно от меня хочет этот хороший эльфийский мальчик. «Проведем зачистку. Попробуем найти вампира. Он все еще где-то в городе». «Скажите, миледи», — об Айкалнар смущенно умолк, немного помялся и снова поднял на меня бирюзовые очи. «Ну, давай еще ресницами похлопай». «Продолжайте, я вас слушаю», — милосердно и благосклонно кивнула я. «Вы все еще мой куратор, не так ли?» «Вероятно», — я кивнула. «Товарищ Шрак не давал на этот счет никаких дополнительных указаний». «А я...» «Хе, я угадала, похлопал». «Мне бы так хотелось...» «Поехать с нами?» — я нахмурилась. «Вариар, вы понимаете, насколько это опасно?» «Я не сомневаюсь в ваших способностях». Но это, Балрог, неувеселительная прогулка. Наверняка на военной кафедре вашего института вы были в числе лучших, но... «Я не ребенок», — хмуро перебил меня златовласый эльф. «А вы мне не гувернантка». «Верно. Но я несу личную ответственность за вашу безопасность. Варно, поймите». Тут я осеклась. «Балрог, как мне не стыдно. Вот что я сейчас говорю, что делаю, а? Уж не то ли самое, за что так часто обижаюсь на Эрина? Я не признаю за взрослым, совершеннолетним сородичем, офицером, мужчиной, право самому решать, что ему делать. Позорище. Ведь все верно. И он не младенец, и я не нянюшка. Так какого же лысого Балрога? Вы когда в последний раз держали автомат, Апайкалнар? На сборах? При чем здесь? При том, что от вида вашей табельной пуколки наш лебрусек загнется от смеха. Я фыркнула. Моргот с вами. Подведете вы меня под трибунал, я прямо-таки чувствую. Но если юноша так рвется на подвиги, вряд ли нам помешает лишний боец. Но от меня ни на шаг, ясно? Не вздумайте лезть на рожон. Собирать вас в пакетики мне совершенно не хочется. И потом Шрак меня расстреляет. Я даю вам слово. Вы просто помните, что от вашего поведения зависит моя репутация. Профессиональная и личная. Я развернулась на пятках и крикнула в приоткрытую дверь оружейной. «Дими, экипируй, пожалуйста, нашего коллегу из полиции. Лейтенант Апайкалнар едет с нами». «Но, миледи!» Дроу нахмурился и потряс листочком. «Его же нет в списке». «А ты внеси!» Я пожала плечами. «Под мою личную ответственность. Считай, что я взяла лейтенанта на поруки. Давай, где там расписаться? И так много времени потеряли». Совершенно счастливый Ваниар устремился вооружаться. А я умиленно проследила за ним и вытянула из смятой пачки последнюю глоурунжину. Материнский инстинкт – это зло, точно вам говорю. Как любил говаривать полковник Глорфидиль, настал момент отрабатывать свою кормежку, мальчики. Родине срочно нужны ваши задницы. Ну кто ж спорит с родиной? Раз она, щедро и регулярно поящая березовым соком, снова позвала своих сынов на беспримерный подвиг, то будет ей и героизм, и патриотизм, и 10 килограмм взрывчатки в маготротиловом эквиваленте в придачу. Улов от зачистки жилых кварталов вышел неожиданно обильный. Тайник с запрещенными риэлторскими амулетами прямо в сейфе, широко разрекламированного в распадке агентства недвижимости – это раз. Партия растительного сырья для колдовских эликсиров. 3 мешка сушеного цветка папоротника. Это 2. Опять же взрывчатка. и еще множество крупных и мелких находок, доказывающих, что детище железного Майдроса, доблестная чрезвычайная комиссия по борьбе с нежитью и мажеством, еще долго будет незаменимой в деле поддержания общественного порядка. Как ни прискорбно, но народонаселение Срединной империи в массе своей, как и в менее просвещенные времена, по-прежнему не испытывало тяги к законопослушанию. Дриады не гнушались втихую привораживать мужчин, кикиморы наводить порчу на соседей по лестничной площадке, орки шаманить, гоблины варить самогон. Что же касается иномирян, тут вообще прогресса и сознательности ждать не приходится. Их склонность к противоправному поведению неизменна, как круговорот воды в природе. И так как искомый вампир мог легко замаскироваться под обычного человека, то именно на подальцах было сконцентрировано внимание сотрудников НЧЧК. И не зря, надо заметить, старались борцы с мажеством. Запрещенного законом волшебства нашлось большой гномский вагон и маленькую эльфийскую тележку. Вот что значит выгнать в поле боевых магов. Да, все прекрасно знают, что масштабное и развернутое сканирование – дело крайне утомительное. А за что вам, господа маги и чародеи, платят вдвое больше, чем Аптелемнару и Дзиру Ушеснаху? За умение красиво оформлять отчеты? Отнюдь. Выдохшихся чаровников отпаивала стимуляторами Годзилла Шахидовна и снова отправляла на передовую искать Лебрусека. Любой ценой, ибо промедление грозит смертью для невинных сограждан, чьи жизни и благополучие призвано защищать НЧЧК. А приказ был прост и доступен для понимания – найти и обезвредить. Родина приказала, ядреные пассатижи.